Глава 29. «Вот это они быстро!» — прошептала Арецу, нисколько не удивившись, словно было абсолютно логично, что их будут искать в квартире Джул, хотя незадолго до этого Бен сам еще не знал, что приедет сюда. Она встала и указала на оружие в руках Бена, потом на свой рюкзак. «Дай мне что-нибудь, чем я смогу обороняться». «Глупости!» Бен ногой оттолкнул сумку в сторону. «Здесь, внутри, мы в безопасности». Он указал на окно с внешними жалюзи, которые нельзя открыть без пульта управления, и на массивную дверь, которая выдержала бы удар спецназовского тарана. «Пока мы здесь, с нами ничего не случится». Хотя его голос звучал уверенно, Бен вздрогнул, когда кулак снова ударил по двери. Бен схватил свой второй телефон, который одолжил у Джул, и выключил режим полета. «Что ты собираешься делать?» — спросила Арецу. Она смотрела на Бена так, словно он на ее глазах раздевался догола. «Звонить в полицию. Что же еще?» «Нет, не делай этого». «Почему?» «Отс...» «Я не уверена...» — еще тише прошептала Арецу, глядя на дверь. «Он все обо мне знал. В смысле, не только мое имя, адрес и ЭНН. Он присылал мне фотографии с городских камер видеонаблюдения, которые меня сняли, а один раз удалил мой штраф в системе». «Но ты же сказала, что он хакер. Или имеет доступ к компьютеру полиции, потому что сам полицейский». Бен подумал о фальшивом сотруднике в форме, от которого сбежал из клиники. И словно мысль материализовалась за дверью, он услышал, как мужчина на лестничной клетке прокричал: «Откройте, полиция!» Бен замер на секунду. Потом прокрался мимо дивана к двери, дважды нажал на телефоне на кнопку с зеленой трубкой, чтобы набрать последний номер. Его отец ответил после первого гудка. «Наконец-то! Ты кого-то послал ко мне?» — спросил Бен. «Эй, там кто-нибудь есть?» — крикнул мужчина снаружи. Видимо, он вплотную подошел к двери и прижался ухом к антивандальному обитому железом дереву. «Я обычно сдерживаю обещания», — ответил Грегор. «Мартин Шварц должен в любой момент появиться у тебя». Бен отвел трубку от уха и спросил через запертую входную дверь: «Как вас зовут?» Мужчина в подъезде подтвердил имя, которое ему только что назвал отец. «Мартин Шварц!» «Откуда он знает, где мы?» — прошептала Арецу, подойдя к Бену. «Возможно, Грегор услышал ее, а, возможно, отец ответил просто случайно. Мартин был бы у тебя намного раньше, если бы ты позвонил мне, вместо того, чтобы угонять машину. Господи, парень, что ты творишь? Ты представляешь, скольким людям я сейчас должен, чтобы все это замять? К счастью, BMW предоставил нам данные слежения противоугонной системы». «Окей, в этом был смысл». Владелец угнанной Арецу машины определил местонахождение своего автомобиля с помощью GPS и сообщил в полицию. Отец выяснил, что его сын объявлен в розыск, и позаботился о том, чтобы для защиты Бена был выделен полицейский, которому он доверяет. И все равно он еще не был уверен. «Почему вы не позвонили в дверной звонок?» — спросил он у мужчины в подъезде. «Я пытался». Бен услышал, как снаружи нервно жали на кнопку звонка. «Звонок не работает». «Такое иногда случается», — вспомнил Бен об отошедшем контакте. Электрик собирался починить его вместе с освещением на кухне. «Что вам здесь нужно?» «Слушайте», — ответил Шварц, — «я делаю вашему отцу одолжение. Меня дома ждет сын, с которым я завтра хочу отправиться в поход с ночевкой. Только скажите, и я свалю отсюда и поеду собирать вещи». «Пусть войдет», — сказал отец в телефонную трубку. «Пусть уходит», — умоляла Арецу рядом. «Пусть только я не совершаю ошибку», — подумал Бен и открыл входную дверь.